— А почему полковник? — сразу вскинулась девица. — Я его куратор. — Он опытней. — Да я в контору раньше его пришла. Да я вообще первого контактера. — Спасибо тебе за это, сестренка, — прорычал Стас. — Хорошее впечатление о нас тогда создало. Они до сих пор восхищаются. И вообще, как ты себе это представляешь? Что, домой поведешь? — Поведу. — И ночевать с ним останешься? — Останусь. — Ну да, — хмыкнул полковник. — А потом тебе позывной менять придется. — Что? — Черная вдова уже не прокатит. — Да я тебя. — Дашка, не забывай, что он старше тебя по званию, — заволновался Стас. — Да мне похрену. «Тихо!» — грохнул кулаком брат Дашки. «У тебя есть более весомые аргументы, кроме кураторства?» «Есть. А если за этим стоит кто-то оттуда?» — вздернула пальчик вверх девица. «Что твой полковник сможет? Кулаками махать и Валентин умеет, да и я чего-то стою. Только я, кроме всего прочего, лингвист. Смогу что-то понять, а, возможно, и договориться. Станислав задумался. Похоже, этот вариант не приходил ему в голову. Ладно, разрешаю. Теперь уже заволновался Валентин. А если мне ванну потребуется? Ничего, рядом постоит, буркнул Стас. А в туалет? «Уж туда-то она точно за тобой не попрется», — прорычал начальник отдела. «Все свободны, кроме тебя», — ткнул он пальцем в Валентина. Полковник с Дарьей поспешили удалиться, и как только за ними закрылась дверь, Станислав мрачным взглядом окинул своего подчиненного. «Значит так, мальчик, ты доставляешь нам все больше хлопот. Я пока еще не свел концы с концами, не до конца разобрался, что к чему. Но если ты обидишь Дашку, я тебя...» Выражение лица начальника отдела было такое ласковое, что Валентин в первый раз в жизни по-настоящему испугался. — Да ты что, шеф, я же херувим. — А мне похрену. Отхерувимлю по полной программе. Пошел вон. Стажер пулей вылетел из кабинета начальника, захлопнул за собой дверь и начал мелко креститься. Ну, до чего же они похожи? А еще удивляются, откуда Дашка таких нехороших слов набралась. Покинув филиал кроватной фабрики, Валентин с наслаждением потянулся, передернул плечами. Утренняя прохлада заставила поежиться и Дарью. — Я бы поделился пиджаком, но под ними сбруя, кобура и пистолет. — Перебьюсь. Ты где свою машину бросил? — На стоянке. А твоя где? — Какая разница? Мы на твоей поедем. — Это еще почему? Потому что временно я твой телохранитель, а у телохранителя руки должны быть свободны, так что баранку крутить тебе. Ладно, уговорила. Они прошли на стоянку. Валентин услужливо открыл Дарье дверь, галантно помог ей залезть в машину, и только после того, как она примостилась на переднем сиденье, сел за руль сам. Однако мотор заводить не спешил. — В чем дело? — вопросительно посмотрела на него Дарья. — Ты понимаешь, как бы тебе это сказать? — Не мямли, как есть, так и говори. Валентин почесал затылок, прикидывая, как сказать этой вредной девице, что ему не так-то просто будет держать себя в рамочках, живя с ней под одной крышей, так как Дашка ему не просто нравится, а очень, очень и очень сильно нравится. Опять же, расследование, которое он затеял. Так что там у тебя? Не убрано там у меня, вздохнул Валентин. Это не страшно, отмахнулась Дарья. И кровать только одна. Это ты на что намекаешь? Насторожилась девушка. Да так. Во-первых, насколько я помню, у тебя в гостиной был диван. А, ну да, я про него забыл. А во-вторых, спать мы будем по очереди. Один спит, другой охраняет. Жаль, невольно вырвалось у стажера. Что? Да нет, ничего. Еще раз вздохнул Валентин и завел мотор. Так, мысли, вслух. Юноша вырулил со стоянки, и машина, плавно набирая ход, помчалась в сторону центра города. «Куда тебя понесло?» — удивилась Дарья. «По окружной до Песочной, гораздо ближе». «Ближе, но в 6 утра там ни один магазин не работает, а у меня холодильник пустой». «Как и у всех нормальных холостяков», — понимающе кивнула Дарья. «Ладно, поехали затариваться». Улицы Рамадановска в это время суток были практически свободны от транспорта, а потому до гипермаркета «Круиз» они добрались быстро. В магазине они долго задерживаться не собирались, а потому работали быстро, четко распределив между собой обязанности. Дашка толкала перед собой тележку, а Валентин набивал ее продуктами. И не только продуктами. В тележке уже лежало 3 бутылки пива, 2 бутылки шампанского и бутылка коньяка. — Это еще зачем? — зашипела Дашка. — Ну, у нас же первый романтический завтрак. Девушка неопределенно хмыкнула, и успокоенный Валентин продолжил заготовительные работы, не замечая, как Дашка за его спиной выкладывала обратно на прилавки то, что считала для романтического завтрака лишним, и закидывала то, что ей казалось необходимым. Около кассы юноша притормозил и задумчиво посмотрел на полочки с предметами домашнего туалета и презервативами. Дарья проследила за его взглядом. — Ты что там высматриваешь? — грозно спросила она. — Да вот, пытаюсь вспомнить, мыло у меня дома есть? — Я тебе дам мыло. Стажер в очередной раз грустно вздохнул, начал выгружать покупки на транспортерную ленту у кассы и только тут заметил, что из спиртного в тележке осталась лишь 1 бутылка шампанского. Зато прибавилось несколько пакетов круто замороженных ингредиентов для супов и борщей. — передразнила его Дашка. — Расплачивайся и поехали. Я спать хочу. Мы уже почти сутки на ногах. Пришлось подчиниться. Подкатив перегруженную тележку к машине, Валентин скинул продукты в багажник и вновь сел за руль. — Теперь прямиком домой, — приказала Дарья, — никуда не сворачивая. — Есть. Стажер взял курс на Песочную, и Нива покатила в сторону родного дома.